Глава 5. Приехав домой, я быстро поужинал и направился в мастерскую Василисы, где она занималась изготовлением разных снадобий, в том числе пыталась создать недорогие эликсиры малого исцеления. Здесь у нее был необходимый мне аппарат измельчения жемчужин, на основе которых делались все эликсиры. Именно это сподвигло меня попробовать применить порошок из жемчужин при нанесении рунных знаков. Магия в этом мире работала по-другому, но раз она работала, это означает, что нужно найти правильный алгоритм, и тогда у меня все получится. Заготовок здесь было достаточно, поэтому я взял кусок кости лопатки какого-то животного в качестве основы. Измельчить жемчужину удалось не с первого раза. Как оказалось, прибор работал от маны, которую нужно непрерывно вливать в устройство наподобие мясорубки, перемалывающее саму горошину. Получив нужный мне порошок, попробовал нанести его на заготовку, используя ману, и ожидаемо ничего не получилось. Тогда стал пробовать разные способы, которые только приходили на ум. В результате двухчасовых манипуляций я смог добиться спекания магического порошка, используя магию огня. При этом контролировать это спекание, не испортив заготовки, удавалось с большим трудом. Когда набил руку, потратив порошок из трех жемчужин, я взялся за новую заготовку и принялся выводить руну огня, самую простую и родственную моему источнику. Во всяком случае, манипуляции с огнем мне удавались довольно просто. В качестве привязки взял скандинавскую трактовку символов, что не совсем правильно, так как в этом мире подобного не было. Рунические знаки были на амулетах, но они были мне незнакомы, а те, что были похожи, несли в себе совершенно другие стихийные отголоски. Первую руну удалось нанести за час, но в магическом плане это полностью меня истощило. На надпись ушла одна горошина, а вот источник полностью опустел. Слить пришлось всю ману, даже других стихий. Иначе пришлось бы прерваться, и стихия не наложилась бы. Из мастерской я вышел полностью опустошенный и не только магически, но и физически. Настолько трудно было контролировать процесс. Причина, почему я решил использовать несвойственные этому миру руны, заключалась в попытке обойти подавители магии. Рассказ о том, что Василиса смогла использовать магию, когда были активны подавители, навел меня на мысль, что принцип их работы не полностью блокирует магию, а только ее определенную часть. Использование рунных знаков из другого мира должно решить эту проблему, и даже сложность нанесения руны доказывала мою теорию. Такое ощущение, что магия этого мира сопротивлялась внесению таких изменений. Осталось только провести два испытания в обычных условиях и при работе подавителя. В поисках, где бы испытать созданный амулет, я вышел на улицу, неся его в руках. В этот момент вернулись девушки и как раз вышли из привезшего их такси. «А что это у тебя такое странное?» — сразу заметила необычную вещь у меня в руках Василиса. Пришлось дать ей кусок кости с нанесенным на нее рунным знаком огня. «Очень необычная вещица. Магия мощная, но совершенно мне незнакомая. Да и такого знака я не помню в рунных символах. Есть похожий, но значение у него бытовое, и такой объем маны он не мог вместить. «Где ты такой купил?» — спросила девушка. «Сам сделал, вот думаю, где испытать». «Активируй и направь в небо, думаю, ничего серьезного не будет», — ответила девушка, и до того, как я успел что-то сказать, подняла руку с заготовкой в небо и активировала артефакт. Мощное пламя вырвалось из амулета и устремилось вверх на высоту 20 метров. Продержалось оно секунд 5, но даже по тому жару, который исходил от него, было понятно, что выжить в таком пламени невозможно. Во всяком случае, без магической защиты выжить никто не сможет. «Вот это мощь! Что ты за руну нанес?» — удивленно спросила Василиса, явно не ожидавшая такого эффекта. Тут к нам прибежал шершень, который находился снаружи забора и не видел, что мы здесь делали. «Господин, что происходит?» «Все нормально, просто решили испытать новый амулет», — ответил я. «Вот это мощь! Уверен, таким можно за раз сжечь полсотни противников», — ответил шершень. «Господин, такие амулеты можно выгодно продавать. Подобные стоят очень дорого», — пояснила Василиса. «Да, только много таких сделать не получится, да и продавать их не имеет смысла. Нашей гвардии они точно пригодятся. Пойдемте в дом, вы сегодня припозднились», — сказал я и отправился внутрь. «Очень много работы. Если бы их лечением занялись сразу, то было бы намного проще, а лечить застарелые раны всегда проблематично», — сказала целительница, проходя за мной, при этом Вика устало плелась последней. Пока я прибирался в мастерской, девушки поужинали и отправились спать. Вику я не нашел в моей комнате, поэтому отправился в ее, постучавшись, вошел и увидел, что она после душа расчесывает волосы, завернутые в полотенце, сидя на стуле перед небольшим трюмо. «Привет, как ты себя чувствуешь?» — спросил я, подходя и обнимая ее. «Нормально. Дмитрий, нам нужно поговорить». «Да, слушаю тебя», — сказал я, отстраняясь и усаживаясь на другой стул. «Нам надо расстаться», — неожиданно произносит она. «Что?» — ошарашенно произнес я, не ожидавший такого поворота. «Ты ведь не любишь меня, а когда нас похитили, я много думала. Я хочу полноценную семью, мужа, родить для него детей. Сейчас ты не можешь мне этого дать, да и не любишь ты меня. Да, возможно, я тебе нравлюсь, но ты меня не любишь. Я это чувствую. Вначале надеялась, что чувство появится со временем, но поняла, что тебе просто некогда заниматься личной жизнью. А если ты и будешь заключать брак, то либо с той же Марией, либо с Василисой. Обе влюблены в тебя. Я благодарна тебе за мое спасение и от вассальной клятвы не отказываюсь. Хочу служить твоему роду, но между нами не должно быть близких отношений. Да и кто я, а кто ты? В высшем обществе этого не поймут. А быть обузой я не собираюсь. Мне было хорошо с тобой, но пришло время задуматься о будущем. Я не хочу детей-бастрюков от тебя. Хочу, чтобы дети знали своего отца, воспитывались в семье и не чувствовали себя ущербными. Прости, но нам нужно было разорвать близкие отношения раньше, как только мы вышли из дикой зоны, но я надеялась, что что-то поменяется. Теперь ты граф, а я бывшая каторжница. Рядом с тобой я не буду чувствовать себя уверенно, как и мои дети», — высказалась Вика, замерев и боясь посмотреть на меня. Я ощущал ее эмоции, и в них было много боли. И девушка говорила явно не то, что хотела, но во многом она была права. По-настоящему я не любил ее. И не стоит обманываться в этом вопросе. Да, мне было хорошо с ней, но связывать себя узами брака с ней я точно не готов. А раз так, то не стоит сейчас спорить с ней. Нужно просто принять ее желание, хотя внутри она и сопротивляется этому. Выждав несколько напряженных для девушки минут, ответил. «Я принимаю твой выбор, и во многом ты права. Мне хорошо с тобой. Ты красивая девушка, но я должен признать, что действительно не люблю тебя. Согласен, что тебе нужно строить свою жизнь. Если ты примешь решение отказаться от вассалитета, то я всегда готов поддержать его. Единственное, что прошу, остаться моим вассалом и помочь мне в возрождении рода. Я ценю то, через что нам пришлось пройти, и хочу, чтобы ты знала, если будет какая нужда, обращайся, всегда помогу тебе», — ответил я и, встав со стула, осмотрел девушку в последний раз. Вид, конечно, был потрясающий, и все мужское естество противилось моему уходу, но я сделал усилие и, развернувшись, вышел из комнаты, замерев на несколько секунд в проеме, сказал: «Спокойной ночи». Идти спать резко расхотелось, поэтому направился в мастерскую, решив попробовать сделать еще один амулет. Все одно сейчас не смогу заснуть. Напряженная работа позволила отвлечься от нерадостных мыслей, но зато я смог сделать три похожих амулета с руной огня. Закончив с третьей заготовкой, отправился спать, полностью опустошив свой магический резерв. Наутро встал рано, быстро позавтракал в одиночестве и отправился к Стасову. Ведь сегодня предстоял непростой день. Дмитрий Степанович ждал меня снаружи офиса, и мы на такси отправились к пограничной зоне, где у нас назначена встреча. «Дмитрий, обрадую вас известием, что наша заявка на строительство большого городка оформлена и зарегистрирована, как и ваши родовые земли. Сегодня с утра большой отряд в 3000 солдат отправился проверять дорогу к вашему участку. Еще один такой же отряд установит временный форпост на пересечении дороги от крепости с пограничной дорогой. Еще несколько отрядов ушли в соседнюю с дорогой зону для зачистки. Армейцы серьезно взялись за очистку пограничной зоны, поэтому скоро начнется ее повторное заселение. Мы успели все сделать точно в срок, и скоро цены на строительство резко взлетят. Но у нас жесткие контракты, которые мы можем продлить в случае необходимости. Еще мне вчера вечером позвонил Орлов Сергей, сообщил, что первая партия колонистов уже выехала и расположится в соседнем городке. Первые 5 десятков дворов готовы к заселению, и это только первая партия. В государственном миграционном контроле ждут наши отмашки для переселения еще 1500 семей». «Значит, все идет по плану?» — спросил я. «Даже лучше. Значительно лучше. Пограничная служба полностью на нашей стороне и дала нам зеленый свет на строительство пограничного города. Да, именно пограничного. Они уже включили его в план восстановления старой пограничной стены, который вчера ушел в столицу вместе с данными на ваши и наши земли. Если стену решат восстановить, то для нас это будет настоящая золотая жила. 200 километров стены будут проходить по нашим землям, и строительство они начнут от нашего городка. Боюсь, что в таком случае нам придется срочно расширять город, ведь это проживание тысячи строителей. Несколько тысяч охраны. А когда Потемкины узнают об этом, они могут пойти на конфликт, попытавшись устранить вас или попытаются как-то подставить. Поэтому будьте очень осторожны, особенно когда находитесь в их городе», — рассказал Дмитрий Васильевич. До пограничной инженерной службы добрались через полчаса, так как они располагались на севере города прямо у внутренней городской стены. От проходной нас сразу проводили к начальнику в кабинет. «Знакомьтесь, это его светлость, граф Авров Дмитрий Потапович, а это полковник инженерной службы Восточной пограничной бригады». Со мной поздоровался довольно молодой мужчина в форме с твердым рукопожатием уверенного в себе человека. «Присаживайтесь, господа, я сейчас вызову нашего инженера, чтобы на месте решить все возникшие вопросы. Можете говорить при нем свободно. У нас с ним нет никаких тайн относительно дополнительных работ. Я работаю в городе, а он будет решать все технические вопросы на месте. Поэтому чем более подробно мы все обсудим, тем быстрее будет сделана наша работа». Через 5 минут в кабинет зашел пожилой мужчина в очках. «Капитан Мазепа, по вашему приказанию прибыл». «Андрей, присаживайся. Это его светлость граф Дмитрий Потапович Авров и его юрист Стасов Дмитрий Васильевич. Доставай свою карту. Сразу скажу, что все вопросы нужно решить здесь, чтобы потом было как можно меньше корректировок». Как только карту расстелили на столе, мы все собрались вокруг нее, и там я уже увидел выделенные мне земли, включая родовые земли графства. «Какой размер поселения вы хотите построить?» — спросил капитан. «Минимум на 20 зон поглощения магии хаоса. Дополнительно нам нужно сделать забор максимально близко к границам зон действия подавителей», — ответил я. «Так это уже будет не поселение, а полноценный город. Значит, слухи были верными. Забор делать будем уступами. Насколько плотно вы хотите расположить радиусы зон подавления, так, чтобы было без мертвых зон?» — спросил капитан. «Нет, как раз внутри нам нужны зоны, где подавители не будут действовать. Их нужно будет обнести забором. Конечно, за отдельную плату», — сообщил я. «Хорошо, давайте прикинем. Сейчас я достану шаблоны, их, правда, всего 6, но для понимания нам хватит. Обведем их и посмотрим, что получилось», — проговорил Мазепа, вынимая кружки, сделанные из полупрозрачной бумаги. Вариант положения кругов, перекрывающих зоны подавления магии хаоса, мы подобрали очень быстро, оставив внутри крепости 12 зон, где будут возникать камни силы. Размеры этих зон будут 30 на 30 метров. Размер городка 1100 на 1300 метров. Все это мы нанесли на карту, после чего полковник спросил. «Еще какие-то пожелания, господа?» Да, нам нужно, чтобы от наружной стены, обращенной к границе второй зоны, вы построили мостки на высоте 6 метров, шириной 1,5 метра с ограждениями. Опоры можно на столбах длиной 50 метров, и таких мне нужно 30 штук каждые 100 метров, — рассказал я. И для чего вам это? Тут ведь придется защищать дикую зону второго уровня, а это, во-первых, небезопасно и точно приведет к потерям среди солдат, а во-вторых, довольно сложно в тех условиях. Солдаты в любом случае будут зачищать ближайшие к поселению земли. Им тоже нужно подзаработать. Поэтому здесь сложности не будет. Ну а мы опробуем новый способ охоты и добычи кристаллов, — ответил я. Хорошо, что-то еще? Да, нам нужна еще одна стена, примыкающая к нашей, полностью повторяющая контуры нашего городка. Умно. Хотите сразу подготовиться к расширению города? Этот вопрос нужно будет согласовать, но, думаю, проблем с этим не будет. Надеюсь, на этом все, а то объем работ уже почти в 3 раза превосходит запланированный. И будет сложно убедить вышестоящее руководство, что задержка действительно необходима. Тогда на этом все. Хорошо, тогда дайте мне 5 минут, сейчас посчитаю. Через 10 минут полковник оторвался от подсчетов и сообщил. Вам придется доплатить 280 тысяч рублей, 250 тысяч на расчетный счет нашей бригады и 30 тысяч после выполнения наличными, в качестве поощрения работающим в дикой зоне. Если вас все устраивает, то можем подготовить договор и все оформить официально. Как только от вас поступят деньги, мы займемся подготовкой и закупкой материалов, — сообщил полковник. «Да, давайте оформлять. Нам важны сроки. Чем быстрее завершится строительство, тем быстрее отобьются деньги. Ведь большая их часть взята в долг под проценты», — ответил я. Намекая, что деньги здесь не мои или, во всяком случае, часть денег заемная. На оформление ушел еще час, и мы закончили как раз к обеду. Ну а прежде чем разойтись, отправились в Имперский банк и передали копию договора и платежное поручение на оплату, чтобы деньги как можно быстрее поступили на счет инженерной бригады. Покинув банк, мы с Дмитрием Васильевичем разошлись, он отправился в свой офис, а я отправился на такси на рынок в сопровождении шершня. На рынке купил несколько амулетов и осмотрел самые дорогие, расспросив про мощность. Если взять изготовленный мной амулет с руной огня, то стоить он должен несколько тысяч рублей по местным меркам. Но боюсь, что наладить массовое производство их не удастся. Во всяком случае, материал, проводящий магию артефакта, я так и не нашел, хотя обошел все лавки. Местные артефакторы использовали печати для создания амулетов. Вначале создавали печать в воздухе, напитывали ее, а потом накладывали на заготовку. Поэтому и рунные знаки у них выглядят необычно. Они просто составные части заклинаний. Прикупил несколько книг по основам магии, к сожалению, ничего лучше в свободной продаже не было. Нормальные книги по магии находились в библиотеках родовитых аристократов или при учебных заведениях. Вернувшись домой, отобедал и отправился в мастерскую. Один угол оборудовал для себя и вначале попытался изучить местные амулеты. Но разобраться в хитросплетениях рунических знаков сразу не смог. Поняв, что пока ничего нового у меня не получится, взялся за изготовление обычных амулетов, сделав до вечера 5 штук. Здесь выяснилась неприятная особенность моих амулетов. Использовать их мог только маг, в то время как все местные активировались по желанию владельца. Точнее сказать, от магии хаоса, которая насыщала местный фон, делая людей восприимчивыми к ней и насыщая их небольшим количеством маны. Именно этих крох хватало для их активации, в то время как мои амулеты требовали более значительного магического воздействия. Эту проблему нужно устранять, но пока я не знал, как. Хотя появилась идея совместить местные амулеты и мои. Или сделать усилители по стихиям, чтобы увеличить их мощь. Когда приехали девушки, я решил закончить эксперименты и вышел к ним. Они как раз сели ужинать, и вместе с ними приехала мой секретарь, которую, конечно, усадили за стол вместе со всеми. На подходе к столовой встретил Хромова. «Господин, в строю сейчас 18 гвардейцев, 6 человек постоянно будут дежурить в доме посменно. Если вы куда-то уезжаете, то 3 всегда будут с вами, помимо вашего телохранителя», — доложил он. «Отличные новости. Как люди, как настроение?» — спросил я. «Намного лучше, чем 2 недели назад. Сейчас у них появился смысл жизни. Уверен, что все они будут служить вам верой и правдой. Треть семей уже выехали сюда, комнаты для них уже готовят. Нам бы полигон или на охоту съездить. Нужно восстанавливать навыки, да и тренировочный полигон не помешает». «Полигон будет в новом поселении. Мои заявки на родовые земли утвердили, с пограничниками согласован, и через неделю мы отправимся в дикие земли, первую зону, строить небольшое поселение. Поэтому продумайте, что нам необходимо. Оружие, обмундирование, многое пока не сможем себе позволить, но по мере возможностей приобретем все необходимое». «Хорошо, список необходимого я дополню, разбив по категориям срочности». «Отлично, отдашь моему секретарю», — ответил я и отправился ужинать. В гостиной девушки уже ели. Если Василиса выглядела очень уставшей, то вот Вика и Наталья были нормальными и вели неторопливую беседу. «Как ты?» — спросил я, подсаживаясь поближе к Василисе. «Терпимо. Думаю, за 4 дня поставлю в строй почти всех гвардейцев. Ты не смотри, что я такая. Через пару часов буду выглядеть как обычно. Как прошел день?» — спросила целительница. «Отлично. Родовые земли все оформлены, как и задумывалось. Поселение согласовано и с инженерной бригадой согласованы все дополнения. Сегодня началась зачистка нулевой зоны и проверка маршрута к моему участку. На днях начнет строить дорогу, если все пойдет по плану, ну а там начнется активная фаза строительства», — ответил я. «Господин, я выполнила ваше поручение. 2 машины пригонят завтра с утра. Автобус через 2 дня. Дешевле было взять в другом городе. Здесь все зарезервированы с военными. Связывалась сегодня со строителями по поручению Дмитрия Васильевича, и у них все по графику. Но я бы съездила к ним для проверки на днях, чтобы убедиться, что все идет по плану». «Молодец. Возьмешь одну из новых машин в сопровождении минимум 2 гвардейца. Хромой, обеспечь Наталью Александровну личным сопровождающим», — распорядился я. «Сделаем, господин», — ответил начальник гвардии, который стоял рядом и ждал распоряжений. От общего ужина с нами он отказался, а я особо и не настаивал. «Что с покупками снаряжения и оружия?» «Денег не хватает. По сути, на каждого гвардейца нужно минимум 2500 только броня и оружие. Это минимум, и я с начальником гвардии в этом вопросе согласна. Специально изучила данный вопрос». «Деньги выделю завтра с утра, что еще?» «Гостиница уже практически оформлена. Мне нужна от вас генеральная доверенность, чтобы не отвлекать вас. Если, конечно, вы мне доверяете», — произнесла Наталья, посмотрев мне в глаза. «Завтра с утра договорись, съездим и оформим. Что еще?» «Нужно закончить с гвардией и вашими вассалами. Я имею в виду полное принятие клятвы верности. И это мероприятие обычно праздничное. Приглашают кого-то из аристократов или заслуженных людей. Еще не мешало бы устроить прием, но для этого пока нет ни средств, ни подобающих помещений. Вообще, у меня уже спрашивали, собирается ли новый граф заявить себя местному обществу. Вы ведь считаетесь местным героем? Нам на почту уже пришли 10 приглашений на встречи, и на все нужно что-то отвечать. Игнорировать такие приглашения нельзя. Итак, уже 2 дня прошло, дальше игнорировать нельзя. Все-таки это связи. Да и прощупать местную обстановку не помешает», — посоветовала секретарь. «Согласен, займись этим. Но пока напиши, что я очень занят. Занимаюсь делами рода», — ответил я. «Хорошо. Из срочного все. Девушки пригласили меня пожить здесь, в этом доме, чтобы оперативнее решать вопросы, находясь рядом с вами. Да и в гостинице все основные вопросы решены», — сообщила девушка, смутившись. «Правильно, я что-то не подумал об этом. У нас ведь полно комнат. Занимай любую свободную. Если все, то пойду еще поработаю. Надо провести несколько опытов», — сказал я, вставая и покидая гостиную.